Поминаю я ту золотую весну, юность светлую, дни незабвенные. Вспоминаю я маму родную свою, ее руки и волосы нежные. Знаю, мама моя, как тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь и все в жизни своей. Бережешь ты всегда непослушных детей. Ты ведь тоже когда-то была молодой. Помнишь, мама моя дорогая, путь нелегкий был пройден по жизни тобой. Испытала ты много, родная. Знаю, мама моя, как тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь и все в жизни своей. Бережешь ты всегда непослушных детей. Твои руки уже от работы дрожат, и походка уж стала не твердой, и глаза твои многое мне говорят о бессонных ночах проведенных. Знаю, мама моя, как тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь и все в жизни своей. Бережешь ты всегда непослушных детей. Знаю, мама моя, как тебе нелегко. Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь и все в жизни своей. Бережешь ты всегда непослушных детей.